Глава 45. Борька молча смотрел в окно. Молчание было таким долгим, что я не выдержал и спросил: «А дальше?» «Дальше?» – неохотно ответил он, не глядя на меня. Оказалось, что это дочка одного бизнесмена, они застряли на дороге около Кабанихи. Но они меня подобрали, отвезли в больницу. Я сильно не в себе был. Потом навещали часто. Девчонка смешная такая. Ну, сразу наши понаехали, родители. Маму тут рядом со мной положили с сердечным приступом. Я тут же закосил под амнезию. Даже в областных газетах писали про этот случай. Парень был неизвестно где, 4,5 месяца. Вернулся странно одетый. Имеет след зажившего огнестрельного ранения. Типа ФСБ зомбирует подростков из военно-патриотических клубов и использует их как снайперов и диверсантов по всему земному шару. Круто было. А правду я никому не рассказал, даже Вальке. Да и вообще, он посмотрел на меня и усмехнулся. Выдумал я все, а вы поверили? Если вы в музее закончили, то я прошу вас покинуть здание. У меня еще работы полно, а вы и на автобус можете опоздать. «А больше?» – спросил я, не двигаясь. «Больше ты ничего не хочешь рассказать?» «А что еще?» – пожал он плечами и затянул ремень напульсника. «Как я в Новгороде ударил старика, эстонского туриста, и мне дали год условно. А СК обязали выгнать меня из дружины». Но он не выгнал и отстоял меня, хотя я не мог даже ему объяснить, что узнал того эстонца-конвоира, который бил меня прикладом и называл русской свиньей. Как я поджег склад со стройматериалами, когда собирались сделать кладбище погибшим на этой земле гитлеровцам, типа в знак примирения. Об этом никто не узнал, а вы, если хотите, можете рассказать, это было в апреле. Как я подрался с пацанами, которые снимали бронзовые звезды с кладбищенской ограды. Их было 5, и я вовремя опомнился, сам не сообразив, как и когда у меня финка в руке оказалась. Или как я пробрался на телестудию, где записывали выступление одного заезжего исследователя, и когда она начала говорить про НКВД, загранотряды и Советскую империю зла, попал ей точно в рот тухлым яйцом. Меня, кстати, тоже не поймали. Или как я в первый месяц не спал по ночам и проклинал Господа за то, что Он меня спас, за то, что Он меня сделал изменником. Как я украл у этой бизнес-вумен любимую собачку, получил за нее выкуп в $3000, а потом нашел дальних родственников Сашки, Женьки и Юли и подкинул им по 1000 вместе с почтой. Что еще вам рассказать? Как я откопал эту коробку и плакал? Или как плакал Женька, когда отдали после почти года обороны Севастополь? А тут пьяный урод отдал его не то что без боя, но даже без споров, булькая о каком-то суверенитете. Он резко встал и бросил: «Ни к чему разговаривать с сумасшедшим. Около станции продают отличное пиво, идите туда, туда все ходят. Этим пивом торгуют как раз там, где фашисты распяли Ромку. Там еще цел фундамент того сарая. Мне охренительно не повезло. Скауты не должны ругаться. Но это правда. Если бы мне повезло, я был бы мертв. Ну, как ребята, как Ленька Голиков, как еще 250 000 моих сверстников, погибших, как оказалось, в свете новейших изысканий непонятно за что. Им повезло. Они не знают этого и не узнают никогда. А в то, что мы победим, они не переставали верить ни на секунду. Я свидетельствую об этом. Как и о том, что никто не заставлял их верить. Мы жили там, где любая угроза – пустой звук. Мы воевали там, где невозможно запугать. Мы верили там, где нельзя приказать верить. Тогда я научился, что живешь по-настоящему, лишь сражаясь за что-то великое, настолько великое, что и представить невозможно. Съешьте это и пойдите запейте пивком, чтобы не было изжоги. Я тебе не враг, Борис. Нашел я, наконец, лазейку в этом потоке гневных слов. Мальчишка осекся, сглотнул, провел по лицу ладонью и тихо сказал: «Извините, вы, конечно, не враг, но вряд ли вы верите в сказки. Пойдемте, я вас провожу. Вы опоздаете на автобус». «Конечно», — кивнул я, вставая. Мы молча вышли в залы музея. Только теперь я обратил внимание на масхалат, украшенный орденом Красной Звезды, бинокль, массивные швейцарские часы и немецкая кепи с маленькой зеленой звездочкой в одной из горок. «Это твое?» — спросил я, останавливаясь. Борька улыбнулся, затягивая напульсник. «Вы же не верите! Даже дядя Леша не поверит! Я знаю, хотя он занимается проколами во времени уже 20 лет, и тогда в первый день специально нас ждал на площади, чтобы предупредить, чтобы мы были осторожны. Кто ночует в здешней гостинице, те часто всякое видят и слышат. Там было гестапо, так что это просто одежда партизанского разведчика. Люди ведь сходят с ума по-разному. Я тихий. Сижу в музее, хотя наши все в походе по озерам, а СК меня еле отпустил». Борис пожал плечами и признался: «Мне в этом музее иногда так странно бывает. Я хожу, смотрю фотографии, я с ними еду делил, в одних шалашах и землянках спал, под пули ходил, смеялся, грустил. Для меня они все живые, а для остальных экспонаты». В Новгороде один раз старик меня окликает на улице: «Шалыга!» Я обернулся, еле сдержался, а старик сразу извиняться: «Парень, парень, ты прости, но ты прямо один в один с нами в отряде был, глупо, конечно, ну вырвалось», а сам плачет. А я пригляделся, а это Витька Севов, живой, только совсем старый. Мне бы с ним в обнимку, а я только улыбнулся, ничего-ничего говорю, и почти бегом. «А что случилось с отрядом?» — спросил я. Борька вздохнул. «Немцы разбили его зимой 43-го, когда уничтожили партизанский край. Илмари Ахтович погиб, а Мефодий Алексеевич и тетя Фрося пропали без вести, и наши ребята почти все погибли. Из младших разведчиков Ленька остался жив и Пашка Короткий, но Пашка потом уже в 44-м без вести пропал, а из отделения Витька, Зинка, Макс и Рэм. Только Рэм погиб уже в армии на Зиеловских высотах, а Зинка подорвалась на мине под Краковым, она была снайпером. Макс потом офицером был и умер уже где-то в 90-х. Ромка в партизаны не вернулся, не дали. Его усыновил кто-то. Ну, в общем, я что мог, узнал, но немного». Мы стояли и разговаривали. Я указал подбородком на витрину с документами и вырезками. «А вон та статья, она про вас?» «Да, статья Симонова», — кивнул Борька. «Он нам фотографии все-таки переслал. Ну, когда нас награждали. Я просто про это не упомянул. А статью я уже, когда тут работал, нашел. Там тоже фотографии есть, но не общая, а наши по отдельности». «Неужели никто не обратил внимания?» — начал я, а Борька, догадавшись, прервал меня. «Да это никому не нужно. Вообще никому!» Я не нашел, что сказать, и сделал шаг к витрине. «Самые обычные», — гласил заголовок на пожелтевшей военной бумаге старого номера Красной Звезды. Я прочел первые строки. Борису Шалыгину только-только исполнилось 14, когда в его родной Новгород ворвался враг. Печи, — сказал Борька. «Мне полгода снились печи в сожженных деревнях, ряды печей и ни одного человека. Я иду, иду, иду между ними и кричу, зову, а никто не откликается. Пусто!» А Юлькин портрет я отсканировал, почистил и распечатал с увеличением. Мама все время спрашивает, кто это? Я такой не знаю. Теперь я заметил, что около входа на стуле стоит гитара, украшенная бантом. «Твоя?» — кивнул я на инструмент. Борька кивнул. «Ага, как Зинка тогда сказала, мещанство!» Он взял гитару, погладил поцарапанный черный лак. «У одного афганца выменял на 3 бутылки водки». Борька перебрал струны и вдруг, подергивая одну и ту же, не запел, а заговорил, чуть склонив голову. И я увидел то, чего не замечал раньше, потому что Борька был светлорус, как и большинство русских пацанов. Серебряные ниточки в его челке. Видел он во сне, сошла на землю правда. Любовь и согласие вошли в каждый дом. Видел он во сне, сошла на землю правда. И с той поры на всех углах он твердит о том. Но где мы и кто мы, не ведаем сами, в базарном пристанище сестры и братья. Все здесь кусками, ломтями, горстями. Все продается здесь, все без изъятия. Видел он во сне, сошла на землю правда, любовь и согласие вошли в каждый дом. Видел он во сне, любовь однажды, и с той поры не устает он говорить о том. Он рванул струны, хлопнул по ним глуша и улыбнулся. Вот так. Я хотел оставить деньги. Я достал 1000-ю купюру, положил на столик. «Спасибо», — кивнул Борька. «Я сейчас выпишу чек». «Не надо», — покачал я головой. «Я пойду». «Конечно», — кивнул он, ставя гитару на стул. И сказал мне в спину: «Мне иногда очень хочется обратно». Мне захотелось обернуться, но я не обернулся. Я пошел по аллее мимо церкви и дальше по улице к станции. «Газель» все еще чинилась, но дело подходило к концу. Большинство пассажиров уже толпилось вокруг, лишь несколько человек допивали пиво в павильончике. На придорожном столбе висел плакат. Черные на белом строчки вдруг резанули взгляд. Но, присмотревшись, я увидел, что это просто объявление о покупке длинных натуральных волос по высоким ценам. Ниже еще один плакатик, яркий, зовущий, обещал суперприз в лотерее на игровых автоматах. Стайка мальчишек лет по 10-12 кучковалась около ромашки, пересчитывая пятаки и азартно споря о чем-то. «Готово, едем!» — возвестил водитель. Я поспешил мимо павильона. Один из допивавших пиво мужиков на ходу что-то поддел ногой, и к моим туфлям подкатился ржавый, длинный, граненый гвоздь с широкой шляпкой. Нагнувшись, я поднял его и положил на ладонь. И вдруг услышал музыку. Ту самую, под которую в кино «Белорусский вокзал» приходит с войны усыпанный цветами поезд. «Ну что ж вы задерживаете?» — окликнул меня водитель. Но я не ответил. Я стоял, держа гвоздь на ладони, и улыбался. А музыка гремела у меня в ушах, становясь все ближе и ближе. Пассажиры, недовольно глядящие в приоткрытые окна, не слышали ее. Но мальчишки вдруг перестали спорить и, чуть приоткрыв рты, хлопая удивленно глазами, заозирались и почему-то заулыбались неожиданно искренне и светло, а монеты просыпались из ладони считавшего. Музыка буйствовала и ликовала, нарастала и кружилась, и я знал, кого увижу с последним ее звонким аккордом на недалекой опушке леса.